вы, паскуды, богатыми не сделаетесь от звонков! Трое ебаные. Давай с тобой поговорим нормально, что ты все время орешь? С кем ножом хожу, тебе муди отрежу. Да у тебя самой их нету, тебя уже отрежут. Сейчас, чего, блядь, голодные 02 вызову, сука, давай, ебаная в рот. Вызывай. Ну что, блядь, сейчас милицию вызову. Ты уже в третий день говоришь, что вызовешь. Вызывай. Анус, теперь только выйди из квартиры, все, мы тебя зададим. Да не пугай, блядь, а то сидишь в тюрьму сядешь, ебаный. Да конечно. Я тебя задвину так, что у меня не пикнешь, блядь. Ты на улице поймаешь. Ты сука, ебаный, а я на улице не бываю. А ты сука, ебаная, в рот, будешь с участковым дело иметь. Он тебя выселит за хулиганство. Ему отметили так, блядь, что откуда мало не хватает. Откуда деньги возьмешь? У тебя денег нет. У тебя денег нет на шпану. Это тебя не касается. У тебя денег нету. Сука, иду с ножом полосовать вашу дверь.